К нему опять подходил согнутый человек на клюках, держа шапку с милостыней, сел рядом и, не глядя... — Здравствуй, Иван. — Здравствуй, Авдоким. Также, не глядя, ответил Пегобородый. — Давно не виделись, атаман. — Побираешься? — От немощи. Летось погулял в лесу легонько, не те годы, надоело. Помирать надо. Обожди немного. А что? Разве хорошее слышно? Иван усмехнулся, глядел сквозь чат на пьяных людишек. Глаза холодели, тихо углом рта. Дон, поднимаем. Авдоким уткнулся в шапку, перебирал полушки. Не знаю, проговорил. Слыхать? Донские казаки осмирнели, на хутора садятся, добром обрастают. Пришли их много, гультяев. Они начнут, казаки подсобят. Они подсобят все равно, либо в Турцию ходить, либо под Москву в холопы навечно. Тогда помогли царю под Азовом. Теперь он на весь Дон лапу наложил. Пришли их велят выдавать. Попов из Москвы нагнали, старую веру искореняют. Конец Тихому Дону. «Для такого дела нужен большой человек», — сказал Авдоким. «Не вышло бы, как тогда при Степане». «Человек у нас есть. Никак Степан без ума голосу и потерял. Прямой будет вошь. Весь раскол за ним встанет». «Смутил меня Иван, прельстил Иван». А уж я собрался на покой. Весной приходи, нам старые атаманы нужны. Погуляем веселее, чем при Степане. Едва ли, едва ли. Много ли нас от той крови осталось? Ты да я, пожалуй. Запыхавшись, вернулся Посадский. Подмигивал щекой. За ним шел важно лысый подьячий в буром немецком кафтане с медными пуговицами в разбитых валенках. На груди в петлю воткнуто гусиное перо. Нездороваясь, брезгливо сел за стол. Лицо жаждущее, глаза мутные, антихристовы. В ноздри глубоко видно. Посадский, не садясь из-за спины ему на ухо. Кузьма Егорыч, вот человек, который... Блинов! Мятым голосом проговорил подьячий, не обращая внимания. Блинов с Тешкой!